Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Маяцкий, исследователь, автор сборника «Глина. Веды. Анатомия», массажист, программист, экостроитель. И здравия тебе, Алексей. Да, здравствуйте. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня у нас очень интересная тема, которую я предлагаю послушать и поучаствовать. Называется эта тема «Экобаня с большой буквы». Вот что такое экобаня, как это строится и что это за экостроительство. Мы сегодня будем об этом разговаривать. И вначале я попрошу тебя, Алексей, рассказать немного о себе, кто ты, откуда и почему заинтересовался этой темой. Заинтересовался этой темой я очень давно, уже порядка больше 20 лет. Мне эта тема интересна. Вначале больше интересовала сама баня, а после захотелось именно чистую баню, где не было бы никаких пластиков, пенок, утеплителей, чтобы все было природное, настоящее, чтобы не было ничего искусственного и химического. Хорошо. Давай для начала мы познакомились и расскажем, что вообще в твоем понимании баня и для чего вообще баня была сделана и для чего она существует на Руси нашей матушке. Бани появились, наверное, с появлением человека, потому что когда люди появились, им захотелось мыться, быть чистыми. Но бани использовались же не только для того, чтобы мыться. В них и заговаривали, и обряды проводили, и рожали в банях, и хоронили, и молодожен туда отправляли, и скотину там держали, и травы сушили. В бане было широкое применение. Первые упоминания о банях, которые встречались мне, это овинники. Овин. Это места, где хранилось зерно. На зиму зерно туда запечатывали, а весной распечатывали для посева. Это выкапывалась яма, где-то примерно 2 метра, 2,5 в земле. Обмазывалась глиной, делалась крыша, как правило, купольная, тоже обмазывалась глиной. Заносилась туда солома, обжигалась, после заносились туда ветки, палки, все это тоже обжигалось, такая баня по-черному получалась. После этого туда люди заходили, так как стены нагреты, парились, мылись, какие-то обряды там совершали. А после этого туда заносилось зерно, оно запечатывалось до весны, до посева уже. Были, наверное, первые прототипы бани. А вот ты сказал, что и скотину туда заводили. Вот расскажи немножко кратко о том, как это так. Я вот впервые слышу об этом. Ну, это обычно весной, когда рождались телята, ягнята. Если на улице холодно, их обычно там держали, чтобы они не мерзли. Ну, давай теперь поговорим о составе, да, из чего состоит баня в плане строительства, да, сначала возьмем моменты, да, давай возьмем вот глину, да, и чем, в чем преимущество этой глины перед другими стройматериалами, и какие-то, может быть, недостатки строительства из глины. Ну, вначале, наверное, лучше сказать о самой глине, что это такое, чтобы у людей начало складываться представление. Потому что не все знают, что глина состоит в основном из оксида металлов. Как правило, это оксид алюминия. Вот белая глина – это практически чистый оксид алюминия. Вся наша планета покрыта глиной. Чернозема где-то примерно 50% на нашей планете. Ой, примерно 7% чернозема на нашей планете находится. И 50-52% это на территории России. Остальное это разбросано. На Украине вот еще где-то процентов 9%. Поэтому глину можно смело еще назвать кожей нашей планеты. И также и печкой. Она вот тепло дает. Если бы глины не было, то, скорее всего, не существовало бы той формы жизни на нашей планете, которая сейчас есть. Глина – это очень уникальный материал. Вот если взять ту же самую белую глину, оксид алюминия, добавить туда оксид хрома, все это запечь, получится рубин. То есть драгоценные камни точно так же получаются из глины. Да и вообще все растет в основном на глине, а не на черноземе. Ну, это вот лично мое мнение такое. За много лет исследования этого вопроса пришел к такому выводу. Какие преимущества перед другими стройматериалами? Почему не использовать там какой-нибудь высокотемпературный цемент или еще что-нибудь? Преимуществ строительства из глины очень много. Вот я написал статью, здесь порядка, наверное, 22 пункта. И то это не все, что можно было бы выделить, все преимущества глины. Ну, я вам так кратко пробегусь по ним. Во-первых, постройки из глины, они сами регулируют влажность внутри помещения. Следующий немаловажный момент. Глина внутри помещения контролирует кислород и углекислый газ. То есть в таких помещениях вам не нужно уже будет делать какую-то дополнительную вентиляцию. А если помещение купольное, то воздух будет сам по себе ионизироваться. Вот сейчас продаются ионизаторы воздуха, которые стоят где-то там порядка 40 тысяч. А если вот крыша у вас будет не плоская, а купольная, из глины сделанная именно, то воздух будет сам по себе ионизироваться. При этом глина, она не горит. Если вы сделайте постройку и обмажете ее глиной хорошенько, вот соломенные здания, они практически не горят. Во всяком случае, они выдерживают намного большие температурные нагрузки и дольше по времени. Глина еще также является консервантом хорошим. Глина является великолепным средством для выведения токсинов. Есть книга, называется «Глинобит», и там вот есть упоминание о том, что в Германии есть очистные сооружения, которые в день очищают примерно 600 кубических метров воды именно вот с помощью глины от фосфатов. Следующий очень интересный момент, связанный с глиной, это когда вы работаете с ней, ваша кожа только улучшается. Вот если вы возьмете, проведете эксперимент, возьмете тазик с цементом и тазик с глиной, и два человека одновременно начнут там в течение часа там ковыряться. Тот, кто в цементе ковырялся, у него будет кожа будет вся полопанная, будет разъедаться. А тот, кто в глине, у него кожа станет более эластичной. Ну, сами знаете, что многие люди ездят принимать грязевые ванны, глину продают для масок. Сейчас вот вышло порядка где-то, наверное, 7 книг «Лечение глиной». Это можете поискать в интернете, есть такие книги. Там лечат очень много различных заболеваний, не только кожных, но и внутренних, со внутренними органами связанных. Глина еще не проводит ток. То есть сооружения, сделанные из глины, вы можете смело засовывать проводку и уже не так бояться, как, допустим, если она будет на дереве проходить, то уже безопасность тоже. Плюс волны меньше проходят. Здание, которое было сделано из глины при демонтаже, не оставляет от себя никаких вредных отходов. То есть это все природный материал, его можно как бы взять и заново с него построить другое здание. Некоторые способы строительства из глины позволяют участвовать в них детям. Даже вот с 3-4 лет. И нудный процесс превратить в какую-то веселую уже забаву. Уже и детям будет интересно что-то поляпать, пошлепать, оставить какие-то отпечатки ладошек. Весьма такой вот забавный процесс. Есть, конечно, трудоемкие виды строительства из глины. Это глинобит, литье. Ну, литье практически не применяется. Ну, можно тоже его использовать. Так, какие еще преимущества у глины? Вот если сделать именно парную из глины, купольную, то это будет соответствовать женской матке. Там человек как бы заново перерождается, заново рождается. В ведических текстах есть упоминание о том, что детей донашивали в глиняных сосудах. Вот 100 братьев демонов, которые родились, их как раз в глиняных сосудах выращивали. Есть упоминание о том, что два полубога, увидев богиню, зародили еще двух как бы святых в глиняном горшке. То есть есть упоминание о том, что глина – это именно как женская матка. Ну, с глиной очень много что можно сделать. С глиной можно сделать и фундамент, и стены, и пол, и потолок. Можно сделать ванну, можно сделать бассейн. Да практически все в доме, что есть, можно сделать из глины. Посуду, оружие можно сделать из глины. Знаете же эти керамические ножи. Керамика – это обожженная глина. Сейчас вот даже по памяти еще тяжело что-то вспомнить. Но глина – это великолепнейший материал. Те, кто хоть раз с ней позанимаются, поработают, они прекрасно знают, насколько он чудесно влияет на организм. Когда вы будете работать с глиной, ваш организм будет напитываться минералами полезными, причем именно теми, которые нужны вам. С цементом уже такого не будет. Там вы, кроме ядов, токсинов, ничего не получите. Наверное, вот все, пока по глине. Так. То есть, получается, как таковых недостатков у глины нету, я так понял? Нет, почему? Недостатки тоже есть. Сам процесс весьма довольно-таки трудоемкий. Вот именно само строительство из глины трудоемко. Есть такие способы, как делание сырцовых кирпичей, то есть сырая глина, если их друг на дружку класть, слишком много слоев, то нижние слои начинают растекаться, разминаться, расползаться. Это вот если из сырцового кирпича делать. А если из сушеного, то вот такого не будет. Недостаток еще это сезонность. Это вот, наверное, самый большой недостаток строительства из глины. Пожалуй, все недостатки. Может быть, конечно, кто-то знает еще какие-то. Да, ну вот давай еще поговорим о таком, что как вот строительство бань из глины, да, связано, ты упомянул веды, связано с ведами, да, может быть, с васту, и почему мы не строим по этой технологии, почему ее не берем, и в основном идет строительство, ну, на тех стройматериалах, которые общедоступны. Ну, наверное, надо начать с того, что мы строим по ведическим и анатомическим принципам сами здания. Для того, чтобы это было понятно, вот, Алексей, можешь включить первую картинку? Включаю. Сейчас все видно. Вот, посмотрите, вот так вот раньше строили храмы, здания, города, располагали анатомически. Вот то, что располагалось горизонтально, это относилось к Пуруше, это божество такое. Вначале он был демоном, потом полубоги его к земле прижали, расчленили. И здание строится по его телу. Он на землю упал головой на северо-восток, и вот васту технология, она как раз предполагает строительство зданий именно на северо-восток. Для этого нужно открыть третью картинку. Открыли. Вот. Третья картинка как раз показывает расположение вот этого Пуруши, которого расчленили на части. Здесь вот, посмотрите, вокруг квадратика в центре располагаются различные формы зданий. Здесь вот даже есть и свастической сверху. Это как правильно строить здание и как неправильно по васту. Почему мы васту не используем? Вот лично мы в своем строительстве. Потому что, чтобы использовать васту, это надо родиться в Индии, в брахманической семье, которая из поколения в поколение этим занимается. Нужно знать санскрит, все религиозные аспекты, философские, астрономические и много-много еще чего. Этим нужно заниматься порядка, ну, от 20 до 40 лет. Только после этого можно что-то строить по васту. Сейчас вот появилось очень много специалистов, которые посмотрели несколько роликов на Ютубе и рассказывают что-то о васту. Хотя это очень далеко. Некоторые моменты бывают. Вот теперь, Алексей, можно вторую картинку? Есть. вот так вот строились, вернее, все, что было вертикально, это было связано с божеством либо Вишну, либо Шива, либо Брахма. Вот на данной картинке, посмотрите, тут изображена справа ступа, которая сделана как бы в форме человека. Каждая вот эта ступенька обозначает какую-то часть мироздания, космоса. То есть каждая деталь здесь имеет значение. Если вы даже посмотрите в Петербурге различные вот эти вот памятники, ступы, колонны, там точно так же есть ступеньки. Просто иногда их сжимали до трех ступенек, потому что как бы три уровня мироздания по ведам. Это демонические внизу, средний там, где люди живут, и верхний, где полубоги живут. То есть вот все, что вертикально, это было связано с одним из трех божеств. Соответственно, тому, кому принадлежал либо храм, либо это место поклонения. Ну, так как мы не строим храмы, мы строим бани, вот нужно включить теперь четвертую картинку. Включил. Вот на четвертой картинке вид сверху. Здесь видно анатомическое уже расположение здания. Обратите внимание, вот внизу под человеком в долях нарисованы пропорции. Видно вот 0,25, 0,2, 0,25, 2, 1, 1. Это соответствовало определенным частям здания. Вот сейчас мы как бы на экспериментальной площадке строим баню именно вот по вот этим параметрам, по этим признакам. Длиной она будет 21 метр, 2 этажа. Второй этаж 13 метров с плоской крышей. В центре будет, вот видите, первая чакра от ног идет. В этой части будет техпомещение, раздевалка, потому что это соответствует нижней чакре. Она связана с землей. Следующая чакра, она связана с водой. Это где пупок уже располагается. Чуть ниже пупка. Здесь как раз, вернее, вот эта вторая чакра, она связана с водой и связана с удовольствием. Здесь как раз вот будет находиться основная купольная парная, как раз в центре здания. Не как обычно это смещается куда-нибудь по сторонам здания, а именно в центре здания будет. Следующая чакра связана с огнем. Это будет печь, которая будет как раз отапливать купольную парную. За ней следующие две чакры. Они связаны, первая, которая ближе к голове, с эфиром, та, которая ниже, связана с воздухом. Эфир – это звук, воздух – это касание. То есть здесь у нас располагается комната отдыха, где люди могут беседовать, проводить какие-то конкурсы, соревнования, играть, веселиться, то есть как-то отдыхать. Это вот то, что связано с анатомией и с ведами. Я не знаю, есть какие-то по этому вопросы? Ну да, вот конкретно про анатомическую составляющую, да, бани, давай еще поговорим, и ты расскажи просто именно, ну вот, как это влияет на человека, который находится в такой бане, и какие органы есть внутренние у бани. Тогда надо сейчас вот опять четвертую картинку. Вот посмотрите, то, что справа и то, что слева. Вот слева у нас выходит прямая кишка. С этой стороны будет располагаться санузел, соответствовать. Выше третьей чакры находится диафрагма. У нас баня точно так же будет разделяться. Там будет стена. Снизу по правой стороне будет вход в моечную. Ниже будет располагаться джакузи, душ рядом. И вход в саму купольную парную будет сделан сбоку. Это соответствует женской анатомии. Яйцеклетка, она проходит через брюшную полость. И получается, вот человек, попадая в эту парную, чтобы как бы ему переродиться, заново родиться, обновиться, как раз тоже входит сбоку. У нас получается по нашей картинке это снизу вверх вход будет. Вот во вторую чакру, если видно, понятно. Здесь вот будет первая парная, она будет в виде матки, сделана в русском стиле, то есть где человек сидит, именно потеет, можно там веничком пошлепаться, а дальше ниже будет вторая парная, которая будет сделана в ведическом стиле. Здесь можно расположить стол с песком, что соответствует именно аюрведическим методам парения, где человек будет ложиться, стол снизу будет подогреваться, он будет засыпан песком и прогреваться в этом песке. Вот. Также на этом столе можно и веничком пошлепаться, и медом помазаться, кофе помазаться. То есть какие-то спа-процедуры, если современным языком говорить, поделать. Внутри стен будет проходить водопровод. Вода будет течь по глиняным желобкам. Не по трубам металлическим или полипропиленовым, а именно внутри стены будет желобок сделан. В одном месте сделаем такой вырез, вставим специальное стекло, чтобы видно было, как вода течет. Вот пока вода будет течь по глине, она будет еще дополнительно очищаться. Можно даже будет сделать какую-то змейку. Это уже будет соответствовать почкам и печени. Печь в бане – это желудок. Вот часто слышу, что печка – это сердце бани. В моем представлении печка – это именно желудок. Она вырабатывает тепло, поедает дрова, переваривает их. А сердцем бани является банщик. Он и душа, потому что по ведам душа находится в сердце. Если банщика убрать из бани, то баня становится мертвой. Ну, как-то вот так. Вот знаю такую информацию, что некоторым людям пишут как противопоказание баня, противопоказание в плане того, чтобы вот греть, нагреваться, да, и это может как-то вредить здоровью. Может быть, вот конкретная кабаня купольная, она, может быть, не имеет таких противопоказаний, как вот обычная? Нет, почему же имеет, конечно. Если у человека высокое давление, то имеет. Есть аюрведическое парение, которое связано с тремя дошами. И вот одной доши не рекомендуется париться вообще. И запрещается париться, чтобы голова нагревалась. Вот знаете кедровую бочку? Она специально сделана так, чтобы голова была наружу, а тело все прогревалось. На санскрите это называется башпа-сведанта. Башпа – это пар, сведанта – это пот, если не ошибаюсь, или наоборот. Есть еще нади сведанта. Это когда прогревается только отдельная часть тела. Вот в нашей парной как раз будет прогревание именно, чтобы голова не нагревалась. Возле головы будет сделан воздуховод на улицу, чтобы свежий воздух притекал, и чтобы голова не перегревалась. Это обязательное условие. А так, да, конечно, бани скорее не подойдет, если у людей есть какие-то кожные, может, заболевания. Ну, кому запрещена как бы обычная баня с высоким давлением. Ну, расскажи немного тогда, вот ты упомянул Бхашпа Веданта, там особенности, аюрведические особенности постройки кабань и вот именно вот этого парения по ведическим законам, которые ты упомянул. Ну, особенность как раз вот и заключается в том, чтобы голову не нагревать. По аюрведе это вообще строго запрещается, нагревание головы. Поэтому, вот, говорю, в нашей бане тоже будет специально предусмотрено таким образом, чтобы человек, который лежит на столе, не перегревал голову, а тело находилось именно в песке, и он медленно прогревался песком. Еще, когда песок лежит на теле, все мышцы расслабляются. Вот многие, наверное, на речке закапывались в песок и помнят вот это ощущение, как тело расслабляется под песком, под его давлением. А тут еще плюс, этот песок будет подогреваться. Соответственно, из организма будут выходить токсины. А вот еще главная особенность именно аюрведического парения. Это то, что перед тем, как идти в парную, тело обмазывается специальными маслами, которые выводят токсины. В русской бане это чаще почему-то применяется после парения, либо во время парения. А вот в аюрведической это именно до парения. Это вот основная еще особенность. И эти масла, они как бы обязательны, чтобы токсины выходили с организма. Ну, их делают еще конкретно под определенные заболевания, чтобы какие-то конкретные болезни лечить. Но мы лечить болезни не будем, у нас не медицинское учреждение. Это больше как бы, не знаю, такое самооздоровительное, что ли. Даже не знаю, какое правильное слово подобрать к этому. Хорошо. А расскажи тогда, делается ли какая-то отделка внутри самой бани? Да, делается и не только внутри, и снаружи. Долго выбирая различные способы, вот много лет, нашел очень интересный способ отделки, который тянется со времен Ромайны. Это когда на свадьбу Рамы и Ситы царь приказал отделать здание глиной, стены обмазать, и сделать роспись. Роспись это называется сейчас Мадхубани. Кстати, вот тоже с банями название немножко связано. Но это к баням не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к местности, где эта роспись была обнаружена. К этой росписи допускались только женщины из высшей касты. Сейчас в Индии можно встретить это и на бумаге, это рисует уже кто угодно, и на ткани. А у нас на территории России был лубок. Это такие изображения, что-то наподобие комиксов современных, наверное, прародитель комиксов, где изображались различные сцены и из сказок, очень много изображений с Ильей Муромцем, про Петра Первого очень много. Но на территории России лубок, насколько мне известно, встречается с 17 века, с 1600 года, вот примерно. Там есть изображение вот Бабы-Яги. Вот, довольно-таки много. И, кстати, вот есть даже мультик, нарисованный по русскому лубку, как мыши кота хранили. Не знаю, может быть, кто-то видел. Алексей, вот можешь включить с 5 по 11 картинку по очереди? Да-да, сейчас включаю. Чтобы зрители могли посмотреть и... Ну вот, рассказывая что-нибудь про лубок, а я буду показывать. Да. Вот то, что ты сейчас будешь показывать картинки, это называется матхубани. Это вот роспись именно на глиняных стенах, которая использовалась в Индии. Некоторые картинки, по ним не определить, что это индийские, не какие-то. Особенно вот будет 9-е изображение, где русалка нарисована. Можно смело говорить, что это где-то в России нарисовано. Сходство просто какое-то колоссальное. Про лубок еще. Лубок, вот эти изображения, собрал примерно где-то в 1840 году Равинский. 5 томов. Описание у него этих картинок. Если кому-то интересно, есть ссылки, можно все это посмотреть. По-моему, в Челябинской электронной библиотеке есть все изображения этих картинок, описанные в этих 5 томах. Сейчас вот прошли уже эти картинки до 10-й. Да, до 10-й прошли. Вот, теперь с 11 и по 14. Это вот как раз сейчас будет русский лубок. На 1 Баба-Яга танцует с мужиком. Если вы присмотритесь, обратите, у Бабы-Яги высунутый язык. Так в Индии изображается богиня Махакали. И за поясом у нее оружие. Вторая картинка, это больше шуточная. На ней надпись гласит: «Бог создал 3 зла, бабу, водку и козла». Это такие вот какие-то шуточные были картинки. 13-я картинка. Я думаю, те, кто вот исследует русскость, славянство, им будет весьма интересна эта картинка. Тут Баба-Яга на свинье едет драться с крокодилом. И опять же, обратите внимание, у Бабы-Яги высунут язык, в руке у нее оружие, и за поясом опять торчит оружие. А под крокодилом находится водоем, и там плавает кораблик. С чем это связано, не знаю. Почему именно вот водоем и кораблик под ним. Но вот такую вот роспись мы будем использовать в наших банях. Потому что эта роспись очень подходит глиняным строениям. И очень будет туда органично вписываться. Не обязательно прям вот именно такие картинки, а какие-то орнаменты оттуда. Будут браться цвета. И то, что все эти краски, вот не только в лубке, а в матхубани, они были природные. Там не было никаких синтетических красок. Вот теперь можно показать 14-ю картинку. Показываю. 14-я картинка – это тоже русский лубок. Изображение, по-моему, сделано на деревянной дощечке. Здесь вот в верхней части, обратите внимание, слева женщина лежит на столе, вторая стоит как бы, руки у нее возле колен. Здесь происходит правка живота. Те, кто изучал массаж, наверное, слышали про такое. Еще вот обратите внимание, как посередине женщина другой поднимает ноги вверх. А снизу сцены как бы из моечной изображены. Вот на следующей картинке, на какая она у нас получается, 15-й, на 15-й. Это тоже русский лубок, по-моему, тоже изображение то ли на меди, то ли на дереве. Точно не вспомню. Здесь вот тоже в верхней части живот правят, а справа точно так же вот ноги вверх. Что-то тоже там они делают, какие-то манипуляции оздоровительные в бане. А снизу вот сцены из моечной. Каждая вот сцена подписана. Вот в книге Равинского это все очень хорошо расписано. Если кому интересно, каждая картинка вот этого лубка имеет свой номер в его книге. И ее можно посмотреть, полное описание прочитать. Вот в таком стиле будет отделка бани происходить. Насколько это будет применяться в будущем, да, может быть, какие-то массовые производства, заказы? Ну, сейчас есть, да, несколько идей о том, как сделать глиняные бани, чтобы их можно было привезти на машине, краном поднять, поставить. Но для этого, да, нужны будут какие-то производства. Сейчас пока что это просто в планах, в наметках. Еще об этом сложно говорить. Возможно, будет производство красок. Но это тоже пока что планах. Вообще хочется, чтобы как можно больше людей на территории России возвращалось к своим корням, чтобы делали именно вот природные бани, чтобы бани были не из всяких газа, пена, материалов, а использовались именно природные утеплители. Сено, солома, камыш, рогоз. Потому что это наше, как бы, русское. Это... Да в этом просто приятно находиться. И выглядит очень красиво. Намного красивее, чем, не знаю, дом, отделанный кирпичом. Расскажи еще, где возможно почитать или, может быть, изучить какую-то литературу, да, которая рассказывает об эко-банях, о экостроительстве таких бань. Вот, может быть, ты же изучал этот вопрос, какая литература может вот об этом рассказать? Есть очень хорошая книга. Называется она «Глинобетон». По-моему, так, сейчас точно скажу. Да, глинобетон и его применение. Написал ее Нинке. Это вот одна книга, очень хорошая, где можно про строительство из глины узнать. Следующая книга – это «Дом из самана», тоже очень хорошая. Написал ее Янте Эванс, Майкл Смит, Линда Смайли. Есть еще одна книга. Это «Ракетные печи». Автор Янте Эванс. Если не ошибаюсь. Это именно если вам интересно строительство о глине. А так существует много книг старых, в которых это можно найти. Желательно, чтобы эти книги были до 1970 года. Есть книги по искусственным камням. Если нужно, могу точные названия всех этих книг собрать. Кому нужно, пишите, отправлю точные названия. В некоторых случаях даже вплоть до того, на какой странице можно более интересный материал почитать. Это именно если строительство из глины. Если связано с ведами, чтобы это было, то это уже больше какие-то ведические тексты. В Ригведе есть упоминания, в Шримад Бхагаватам, в Махабхарате. Если не ошибаюсь, по-моему, еще сама Веда в ней тоже есть. Точно так же в Пуранах часто встречаются упоминания различные с глиной, ее свойств и различных, не знаю, способов работы с ней. Если кому-то нужно конкретную ссылку на что-то, вы говорите, я вам найду конкретную ссылку на какой-то конкретный вопрос. Так было бы, наверное, проще. Потому что материал, ну, очень обширен. Если вот рассказывать об этом, это уйдет, наверное, несколько лет, чтобы об этом говорить. И как бы все ссылки за раз предоставить довольно-таки тяжело. Хорошо, я думаю, что у нас под этим видео будет информация, и тех, кого заинтересует это, смогут обратиться к тебе, и ты им поможешь с этой информацией. Я правильно говорю? Да. Ну, в данный момент очень хороших книг у меня где-то порядка 100, наверное, плюс-минус. Это вот из которых можно было бы получить очень хорошую информацию. Есть ли примеры таких бань, которые уже построены, где возможно, может быть, приехать, попробовать и узнать, что это такое? Да, есть, но к ним, скорее всего, доступа сейчас нету. Есть очень хорошая баня, сделана под Киевом. Она вот именно как раз сделана в виде матки. Купольная, глиняная отделка там как раз вот в таком стиле. Очень здоровская баня. Если надо, вот на странице Паул Йод есть там ее фотографии. Могу отдельно их как бы закинуть в какой-нибудь пост, чтобы люди могли посмотреть. Либо даже, может быть, ссылки найти на видео с этой баней. А сейчас мы вот делаем такую тестовую баню, как раз куда, чтобы люди могли приехать, все это посмотреть, поломать, поковырять, пообливать, поподжигать, чтобы убедиться, что с этим ничего не происходит. Что это со временем не разрушится, не сломается, от дождя это не развалится. Хорошо, вопросов у нас пока нету от слушателей и зрителей, видать, тема. Нет, вот один вопрос появился, и я думаю, что мы даже не будем слушать отбивочку, потому что, в принципе, тема раскрыта, и первый вопрос задает Дмитрий Уткин. Добрый вечер, что вы вкладываете в слово «эко»? Эко – это, в моем понимании, так, вот вы сейчас вышли в чистое поле, и из того, что есть вокруг вас, начали строить. Как будто не существует строй-магазинов. Вообще как будто их нет. Ну, единственное, да, некоторые моменты, просто их невозможно избежать. Такие, к примеру, как использовать стекло. Есть еще одна очень большая сложность. Она связана с освещением внутри бани. Вот тут экологически чистое освещение никак пока что не получается найти решение вот этой задачи. А эко – это когда вот все вокруг только природное. Все, что вы можете сделать своими руками. Любые растворы, заменитель того же цемента, краски, лаки. Все, что вы можете сделать своими руками. Именно из того, что есть вокруг вас. Ну, думаю, вопрос раскрыт. Не слишком ли дорогое строительство на глине, и во всех ли регионах можно достать глину в свободном доступе? Насчет всех регионов не могу сказать, но строительство из глины и природных материалов намного дешевле вам обойдется, чем строительство из материалов, которые вы приобретаете в магазине. Для понимания, сейчас вот у нас есть небольшой фундамент 6 на 4,5. Сплошная плита сделана. Цена этой плиты, чтобы ее сделать, вот вдвоем мы с супругой делали, ну, где-то в течение недели, примерно часа по 2-3 в сутки. Цена ее в районе 10 тысяч. Если вы сейчас наберете такой же фундамент, он будет в районе, ну, фундамент под ключ в интернете наберете, это будет в районе где-то 500 тысяч. То есть вот такая вот разница. 10 тысяч и 500 тысяч. За 10 тысяч экологически чистая, за 500 тысяч, сами понимаете. Светлана Воробьева задает вопрос. Здравия. А можно ли внутри уже готового помещения стены обмазать глиной? Будет ли это оздоровлением жилья или не стоит заморачиваться? Да, можно. Это улучшит микроклимат внутри помещения. Но тоже нужно смотреть, из чего сделано оно. Если здание деревянное, то значительно улучшит. Если здание кирпичное, то если именно говорить про саму парную, то желательно вывести купол в ней из глины внутри. Это очень сильно улучшит само помещение. Да вы сами почувствуете, как внутри поменялась атмосфера. Вам намного лучше будет управлять паром, если вы занимаетесь парением в бане, потому что весь пар будет собираться сверху в купол. Вам будет намного легче дышать в такой парной. Это, да, значительно улучшит. Ну, при условии, что вы со стен отдерете всю вот эту пленку, какая там есть, пенку везде повыковыриваете, утеплители все эти искусственные поубираете. Да, в таком случае улучшит. Благодарю, Алексей. Вопросов у нас от слушателей и зрителей больше нет. Я думаю, что мы раскрыли тему экобаня, или у тебя все-таки есть еще что-то добавить к тому, что мы не сказали? Ну, вот сейчас это больше, можно сказать, как вводная часть. Просто про каждую из этих частей можно более подробно разговаривать и довольно-таки очень долго, где как раз приводить все ссылки на источники, откуда это взято, что с этим делать, как этим пользоваться, как это применить, откуда взять эти материалы, в какое время их собирать, вот тот же самый там камыш, какая солома подойдет, а какая не подойдет. К примеру, сейчас вот есть строительство из соломенных панелей. Не все соломенные панели, вот лично я считаю, экологически чистыми. Потому что в большинстве случаев солома ржаная, пшеничная, ячменная, она обрабатывалась химией от жуков, добавлялись удобрения на поля. Поэтому такую солому тяжело назвать экологически чистой. Экологически чистая – это когда вы ее сами выращиваете. Либо договариваетесь с фермером, чтобы он какую-то площадь не удобрял, и именно выращивал специально солому. Ну, тогда да, можно назвать это экологически чистым. Как бы. А тема эта очень большая. Благодарю тебя, Алексей. Я думаю, что мы будем раскрывать еще темы экологического строительства, будем брать какие-то более узкие темы. Сегодня было такое обзорное знакомство с темой экобаня, купольного строительства бань по анатомическому строению человека. И я предлагаю, как у нас заведено, каждый гость в завершении нашего эфира желает нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-то напутствия. Ну, в данной ситуации хотелось бы пожелать всем мирного неба, наверное, так. Это, наверное, больше всего хочется пожелать. Да, благодарю, Алексей. Эфир наш закончен сегодня. Благодарю зрителей за активное участие эфира, за вопросы. Сегодня по одному из календарей 20 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Экобаня с большой буквы». В гостях у нас был Алексей Маяцкий, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.